Глава 12. Так я попал во дворы хаоса, проникнув в искривленное пространство скульптурного сада Савалла. «Где мы?» — осведомился мой отец-призрак. «Своего рода музей», — ответил я, — «в доме моего отчима. Я выбрал его, потому как освещение тут очень мудреное и легко спрятаться». Корвин изучил некоторые экспонаты, располагающиеся на стендах и на потолке. «Да уж, адовое местечко для перестрелки», — заметил он. «Полагаю, что так». «Значит, ты вырос здесь?» «Да». «Как это было?» «Даже не знаю. Не с чем сравнить. Бывало и хорошо, и одному, и с друзьями, бывали и плохие времена. Как у всякого ребенка, я думаю. А это место — пределы Савалла. Хотел бы я показать тебе тут все — переулки и закоулки. Возможно, когда-нибудь». Я смотрелся по сторонам, надеясь, что появится колесо призрак или кергма. Но никто не появился. Наконец мы прошли в коридор, приведший нас в зал гобеленов. Оттуда можно было добраться до нужной мне комнаты и через примыкавший к ней коридор в галерею металлических деревьев. Но прежде я услышал голоса как раз из этого коридора. Мы затаились в комнате. Здесь находился скелет Бармаглота, раскрашенный оранжевым, голубым и желтым в раннепсиходелическом стиле. Голоса приближались. Один я сразу же узнал — мой брат Мендер. Другого по голосу было не узнать, но, исхитрившись подглядеть, когда они проходили мимо, я узнал лорда Бансеса из Эмблраша, верховного жреца-змея, который является собой Логрус. Надо же хотя бы раз привести полный титул. В дурном романе они остановились бы прямо у дверей, а я бы подслушал их разговор, поведавший мне обо всем, что нужно. Проходя мимо, они замедлили шаг. «Значит, так и будет?» — сказал Бансес. «Да», — ответил Мендер. «Скоро». И они прошли. И дальше я не смог различить ни слова. Я вслушивался в удаляющиеся шаги, пока те не утихли. Потом подождал еще немного. Я мог бы поклясться, что услышал тоненький голосок. «Сюда! Сюда!» «Слышал сейчас что-нибудь?» — прошептал я. «Не». Тогда мы ступили в проход и повернули направо, двигаясь в противоположном от Мендера с Бансесом направлении. Тут я ощутил какое-то жжение у левого бедра. «Думаешь, он где-то поблизости?» — спросил призрак Корвина. «Пленник Дары». «И да, и нет», — сказал я. «Оу!» Будто раскаленный уголек впился в ногу. Скользнув в первую попавшуюся нишу, где в янтарном гробу обнаружилась мумифицированная леди, я сунул руку в карман. Едва моя рука приблизилась к нему, я уже понял, что это за штука, которая сразу же натолкнула меня на всевозможные философские спекуляции. Но у меня сейчас не было на них ни времени, ни желания, потому я прибегнул к освещенному веками способу. Отложил их в долгий ящик. Это был спикард. Горячий он лежал у меня на ладони. Незамедлительно маленькая искорка проскочила между ним и тем, что я носил на пальце. Последовала бессловесная связь, цепочка образов, идей, ощущений, побуждающих меня отыскать Мендера и придать себя ему в руки для приготовления коронации в качестве следующего правителя дворов. Теперь было ясно, почему Блейз запретил мне надевать эту штуку. Без вмешательства моего собственного спикарта мне, вероятно, было бы не одолеть его приказы. Я использовал свой спикард, дабы отключить его, воздвигнув крошечную изолирующую стенку. «Так у тебя две эти проклятые штуки», — заметил призрак Корвина.

Думаю, я понял, что имела в виду моя мать, говоря «Ищи его в преисподней хаоса», — начал я объяснять. Пол часовни, стилизованное изображение дворов хаоса и амбра, выложенное плиткой. На самом краю дворов изображена преисподняя. Посещая часовню, я никогда не ступал на то место. Бьюсь об заклад, что там находится путь, на другом конце которого место заключения отца. Призрак начал кивать, пока я говорил, затем осведомился. «Итак, ты собираешься пройти там и освободить его?» «Точно. Скажи мне, эти пути действуют в обоих направлениях?» «Ну, как?» «А, понял, о чем ты. Опиши часовню поподробнее», — сказал он. Я рассказал подробнее. «Магический круг на полу меня заинтриговал», — сказал Корвин. «Аж не способ ли это общаться с Корвином, не подвергаясь риску? Нечто вроде обмена образами. Придется повозиться, прежде чем разобраться с этим, разве что уж очень повезет», — сказал я. «Предлагаю перенестись туда, войти, попасть к нему через путь в преисподней, освободить и умотать ко всем чертям. Никаких хитростей, никаких тонкостей. Если не заладится, проложим себе дорогу с Пикартом. Следует спешить, ибо как только мы начнем, нам станут наступать на пятки». Он долго смотрел мимо меня, словно что-то напряженно обдумывая. Наконец спросил: «Нельзя чем-нибудь отвлечь стражу?» «Хм, извержением заблудившегося магического потока из настоящей преисподней. Она иногда их исторгает, и довольно далеко. Чем характерен такой выброс?» «Магическим осадком или трансформацией», — ответил я. «Ты сможешь сымитировать подобный феномен?» «Пожалуй, но что толку? Они все равно дознаются, и, обнаружив, что Корвин исчез, поймут, что это только трюк. Напрасные усилия». Призрак усмехнулся. «Но он не исчезнет. Я займу его место». «Я не могу позволить тебе сделать это». «Это мой выбор», — сказал он. «Корвину нужно время, если он собирается остановить Дару и Мендера в их стремлении раздуть конфликт между образом и Логрусом до масштабов войны и падения образа». Я вздохнул. «Это единственный способ», — добавил призрак. «Думаю, ты прав». Он разомкнул руки, потянулся и встал. «Приступим». Я сотворил заклинание, дело, которым давно не занимался. Ну, полузаклинание. Зачем напрягаться, раз уж у меня есть спикард? Затем я простер его на всю выставку и превратил часть лезвий в цветы, орудуя на молекулярном уровне. Почти тут же я ощутил слабый звон в ушах. Это явно свидетельствовало о том, что перформанс не остался незамеченным, и сейчас о нем докладывают в центр. Я вызвал дополнительную энергию, чтобы поднять нас наверх. Когда мы приблизились, я ощутил напряжение пути. Я был точно у цели и позволил втянуть нас туда. Корвин тихо присвистнул, разглядывая часовню. «Наслаждайся», — сказал я, — «таков удел божества». «Ага, быть заключенным в собственном храме». Он прошелся по комнате, расстегивая перевязь. Заменил ее на ту, что лежала на алтаре. «Хорошая копия», — сказал призрак. «Но даже образ не способен повторить Грейс Ван Дир». Я думал, на клинке воспроизведен сегмент образа. Возможно, совсем наоборот. «Что ты имеешь в виду?» «Спроси другого Корвина. Это относится к тому, о чем мы недавно говорили. Он подошел и передал мне смертоносный комплект. Оружие, ножны, пояс. «Будет хорошо, если ты передашь ему это». Я застегнул пряжку и перебросил ремень через плечо. «Хорошо», — сказал я ему. «Надо двигаться». Я направился к дальнему углу часовни. Приблизившись к месту, где была начертана преисподняя, я ощутил несомненное напряжение пути. «Эврика!» — воскликнул я, активируя канал из Пикарта. «Следуй за мной». Я шагнул вперед, и путь унес меня. Мы прибыли в комнату размером где-то 15 на 15 футов. В центре стоял деревянный стол, а пол был каменный, местами посыпанный соломой. Несколько больших свечей, словно из часовни, коптили воздух. Две стены были каменные, две — деревянные. В деревянные стены были врезаны деревянные двери. Они были не заперты. В одной из каменных стен была металлическая дверь без окошка с замочной скважиной у левой кромки. Ключ подходящего размера висел на гвозде, вбитом в столб. Я снял ключ и быстро заглянул за деревянную дверь справа, обнаружив большую бочку с водой, ковш, а также различные блюда, чашки и прочее. За другой дверью обнаружилось несколько одеял и груда, состоящая, казалось, из туалетной бумаги. Я вернулся к металлической двери и постучал в нее ключом. Ответа не последовало. Я вставил ключ в замочную скважину, но в этот момент почувствовал, как мой спутник удержал меня за руку. «Лучше я это сделаю», — сказал призрак. «Я мыслю, как он. Так будет безопасней». Я признал справедливость этих доводов и отступил в сторону. «Корвин», — позвал он, — «мы вытащим тебя. Это твой сын Мерлин и я, твой двойник. Не бросайся на меня, когда я открою дверь. Наговорились? Мы будем стоять смирно, и ты сможешь нас разглядеть». «Открывай», — донесся голос изнутри. Так он и сделал, и мы остановились на пороге. «Кто бы мог подумать?» — раздался, наконец, знакомый голос. «Вы, парни, совсем как настоящие». «Так и есть», — сказал призрак. «И, как водится в подобных случаях, тебе лучше поторопиться». «Да». Затем послышались медленные шаги, и когда он появился на пороге, я увидел, что он прикрывает глаза рукой. «У кого-нибудь есть пара темных очков? Глаза режет». «Проклятье», — сказал я, ругая себя за то, что не догадался раньше. «Нет, и если попытаюсь достать их, Логру сможет засечь меня. Потом, потом, зажмурюсь и доковыляю. Давайте сматываться отсюда». Его призрак вошел в камеру. «Теперь сделай меня бородатым, тощим и грязным. Удлини волосы и порви одежду», — сказал он. «А затем запирай». «Что происходит?» — спросил мой отец. «Твой двойник пока будет представлять тебя в этом узилище». «Значит, такой план», — заявил Корвин. «Делай то, что сказал призрак». Я так и сделал. Отец повернулся и протянул руку в камеру. «Спасибо, дружище». «Не за что», — ответил двойник, пожимая руку. «Удачи». «Пока». Я закрыл дверь камеры и запер ее на ключ. Затем повесил ключ на гвоздь и перенес нас обратно в храм. Отец убрал руку от глаз. Должно быть, царящий здесь полумрак был для него в самый раз. Опередив меня, он направился к алтарю. «Нам надо идти, папа». Он усмехнулся. Поднял свечку и зажег ее одной из тех, что, видимо, погасли от сквозняка. «На свою могилу я уже писал», — объявил он. «Не могу отказаться от удовольствия поставить себе свечку в собственной часовне». Не глядя на меня, отец протянул руку. «Дай мне Грейс Вандир». Я стянул перевязи и передал ему. Корвин напоясался ремнем и ослабил клинок в ножнах. «Порядок. Что теперь?» — спросил он. Я начал быстро соображать. Если Дарье известно, что я в прошлый раз выходил сквозь стены, а такое, в общем-то, вполне вероятно, тогда стены могут так или иначе превратиться в ловушку. С другой стороны, если мы используем тот путь, которым я пришел сейчас, то вполне можем встретить сбегавшихся по тревоге стражников. «Да чтоб тебе!» «Пойдем», — сказал я, возбуждая спикард, и приготовился унести нас при любом намеке на бесцеремонное вмешательство. «Учти, что наш побег включает в себя левитацию». Я вновь взял его за руку, и мы приблизились к пути. Перед тем, как войти в него, я закутал нас в энергии и по прибытии подкинул над полем из клинков и цветов. В коридоре послышались шаги. Я умыкнул нас в комнату у Джарта, куда вряд ли будут заглядывать, разыскивая человека, сидящего в темнице. Да и Джарту его апартаменты сейчас были не очень-то нужны. Корвин растянулся на кровати и покосился на меня. «Между прочим, — сказал он, — спасибо». «В любое время», — ответил я. «Ты достаточно хорошо знаешь эти места?» «Не похоже, чтобы они сильно изменились за время моего отсутствия. Тогда как насчет налета на холодильник, пока я одалживаю ножницы и бритву у твоего брата?» «Что тебе принести?» «Мясо, хлеб, сыр, вино, хорошо бы кусок пирога», — сказал он. «Посвежее и побольше». «А еще ты многое собирался мне рассказать». «Так точно», — сказал я. И я проследовал на кухню по знакомым с детства залам и коридорам. Здесь горело лишь несколько свечей, тлели очаги. Вокруг ни души. Я пробрался в кладовую, где нагрузил поднос всевозможными яствами, добавив фруктов, что попались под руку. И едва не разбил бутылку, когда услышал у дверей резкий вдох. Это была Джулия в голубой шелковой накидке. «Мерлин?» Я подошел к ней. «Я должен попросить у тебя прощения за многое», — сказал я. «И готов это сделать». «Я слышала, что ты вернулся. Говорят, ты станешь королем». «Забавно, я тоже это слышал». «Выходит, непатриотично с моей стороны злиться на тебя, не так ли?» «У меня и в мыслях не было тебе навредить», — сказал я. «Ни физически, ни как-либо еще». Внезапно мы оказались друг у друга в объятиях. Это длилось довольно долго. Наконец она промолвила. «Джарт утверждает, что вы теперь друзья». «Думаю, что-то вроде того». Я поцеловал ее. «Если мы снова будем вместе, — сказала Джулия, — он, наверное, опять постарается убить тебя». «Знаю. И на этот раз последствия могут оказаться по-настоящему катастрофическими». «Куда ты сейчас направляешься?» «Есть одно дельце на несколько часов». «Почему бы тебе не заглянуть, когда ты закончишь? Нам много о чем нужно поговорить. Я остановилась в покоях, именуемых глициниевой комнатой. Знаешь, где это?» «Да», — сказал я, — «с ума сойти». «Увидимся?» «Возможно». На следующий день я отправился к краю, так как услышал сообщение, что ныряльщики в преисподнюю, те, что ищут артефакты творения за пределами края, впервые за поколение приостановили свои операции. Когда я расспросил их, они сообщили мне об опасной активности в глубинах, вихрях, огненных ветрах, потоках новообразовавшегося вещества. Забравшись в укромный уголок и глядя вниз, я воспользовался своим спикартом, чтобы расспросить второй. Когда я снял защиту, в которую заключил его, он завел свою шарманку. Иди к Мендеру, коронуйся, повстречайся с братом, повстречайся с матерью, начинай приготовление. Я вновь завернул и убрал его. Если ничего не предпринять, скоро он заподозрит, что не контролирует меня. Стоит ли беспокоиться по этому поводу? Можно просто скрыться, уйти с отцом, помочь ему разобраться с ситуацией вокруг его образа. Я мог бы даже закопать там оба Спикарта, приумножив мощь того места. Кроме того, я по-прежнему могу полагаться на собственную магию. Но моя проблема кренилась именно здесь. Я был выношен и выкормлен, дабы стать идеальным королевским лакеем под колпаком матери и, вероятно, брата Мендера. Я любил Амбар, но и двор Хауса любил не меньше. Бегство в Амбар, где я пока буду в безопасности, поможет в решении проблем не больше, чем побег с отцом или возвращение в тень земля, к которой я тоже привязан, с Корал или без нее. Нет, проблема была здесь и внутри меня. Я вызвал нить, чтобы перенести себя к подъемному пути, ведущему в сад Савала. По дороге обдумал, что нужно сделать, и осознал, что боюсь. Если все зайдет настолько далеко, как оно может зайти, вероятность моей смерти предельно высока. Или я сам прикончу того, кого убивать совсем не хочу. Так или иначе, следует принять решение или не знать мне покоя на этом полюсе существования. Я прошел у лилового потока под зеленым солнцем в зените жемчужного неба. Позвал серо-лиловую птицу, и она прилетела и села мне на запястье. Не отправить ли ее в Амбар с посланием для Рэндома? Однако, как я ни старался, я не сумел составить даже простенькой записки. Слишком многое зависит от многого. В двух словах не укажешь. Улыбнувшись, я отпустил птицу, прыгнул с берега и отправился дальше под водой. Вернувшись к Савалу, я направился в скульптурный зал. К тому времени я понял, что и каким образом мне следует делать. Я остановился там, где стоял раньше, как давно это было, разглядывая массивные конструкции и замысловатые фигуры. «Призрак», — промолвил я. «Ты здесь?» Ответа не последовало. «Призрак!» — повторил я громче. «Ты слышишь меня?» «Ничего». Я вытащил колоду и нашел козырь, что сделал для колеса призрака — сияющий круг. Пристально вгляделся в него, но карта холодела очень медленно. Вполне объяснимо, учитывая странности пространства, к которому давал доступ этот зал. Тем не менее, это раздражало. Я поднял Спикарт. Использовать его здесь на нужной мощности все равно, что включить охранную сигнализацию. Аминь. Я коснулся Таро линией тонкой силы, пытаясь повысить чувствительность инструмента. Сосредоточился. Опять ничего. Приложил еще больше силы. Последовало ощутимое охлаждение. «Призрак!» — проговорил я сквозь зубы. «Это важно! Иди ко мне!» Нет ответа. Тогда я послал энергию прямо внутрь. Карта начала светиться, на ней выступили ледяные кристаллы. Вокруг раздалось легкое потрескивание. «Призрак!» — повторил я. Затем появилось слабое ощущение его присутствия, и я поднажал. Карта раскололась у меня на ладони. Оплетя ее паутиной сил, я удержал все части вместе. Карта выглядела как маленькое витражное окно. Я продолжал тянуться сквозь нее. «Папа, я в беде!» — донеслось до меня. «Где ты? В чем дело?» Я последовал за тем существом, которое встретил.

Я удержал брата от дальнейших попыток и начертил в воздухе огненный прямоугольник. Серии быстрых движений наполнил его приблизительным подобием моей матери. «Мерлин, что ты делаешь?» — вскричал Мендер. Я пресек его попытку вырваться посредством заклинания перемещения. «Небольшое совещание», — объявил я. «И ты приглашен. Потерпи немного». Недолго думая над висящим передо мной импровизированным козырем, я атаковал его зарядом энергии, что циркулировали в моем теле и вокруг него. Внезапно в созданной мною раме предстала Дара, высокая и сине-черная, с очами зеленого пламени. «Мерлин, что происходит?» Не слышал, чтобы так делали раньше, но я удержал контакт, потребовал присутствия матери и сбил раму прочь. Она осталась стоять передо мной футов 7 в вышину, исторгая возмущение. «Что все это значит?» — спросила Дара. Я поймал ее так же, как Мендра, и сжал до человеческих размеров. «Демократия. Давайте хотя бы минутку будем выглядеть одинаково». «Это не смешно», — заявила Дара и принялась меняться обратно. Я пресек ее попытку. «Да, не смешно», — ответил я. «Но собрание созвал я, и оно пойдет на моих условиях». «Что ж, хорошо», — сказала она, пожимая плечами. «Только зачем такая срочность?» «Престолонаследие». «Это дело уже улажено. Трон твой». «А чьим ставленником я буду?» Я поднял левую руку, надеясь, что они не смогут отличить один спикард от другого. «Эта штучка дарует огромные силы, но требует платы. На ней заклятие, контролирующее носителя». «Это Свайвела», — ответил Мендер. «Я доставил его тебе, чтобы приучить к могуществу». «Да, имеется и цена. Носитель должен принимать условия спикарта». «Я боролся с ним», — соврал я. «И я его хозяин». Но основные проблемы оказались вовсе не космического характера. Они — результат ваших собственных стараний. «Не отрицаю», — сказал Мендер. «Но была веская причина. Ты отбивался от трона руками и ногами. И я подумал, что необходимо добавить элемент принуждения». Я покачал головой. «Если бы элемент... Эта штука устроена так, чтобы сделать меня вашим послушным инструментом». «Необходимо», — парировал Мендер. «Ты долго отсутствовал. Тебе недоставало глубокого знания местной политической сцены. Мы не могли позволить тебе принять бразды правления и отчалить на все 4 стороны. Не те сейчас времена, и ошибки могут очень дорого обойтись. Дому необходимо было как-то контролировать тебя, но лишь временно, пока не будет завершено твое обучение». «Позволь мне усомниться, брат», — сказал я. Он бросил взгляд на Дару, та слегка кивнула. «Мендер прав», — промолвила она. «Не вижу ничего дурного в подобном временном контроле, пока ты не научишься делу. Слишком многое поставлено на карту, чтобы действовать иначе». «Это было заклинание рабства», — сказал я. «Оно бы заставило меня принять трон и слепо выполнять ваши приказания». Мендер облизнул губы. Я впервые увидел, как он выдает свою нервозность, и сразу насторожился. Чуть позже я сообразил, что внешнее смятение может быть вполне рассчитанным ходом. Это побудило меня немедленно принять меры предосторожности. И, конечно же, атака пришла от Дары. Надо мной пронеслась раскаленная волна. Я сразу переключил внимание, стараясь воздвигнуть барьер. Собственно, атака не была направлена против меня лично, скорее носила сдерживающий характер. Оскалив зубы, я боролся, чтобы сдержать натиск. «Мама!» — зарычал я. «Нужно восстановить императивы», — решительно заявила она, скорее Мендру, чем мне. «Зачем?» — спросил я. «Вы получаете то, что хотите». «Трон — это еще не все», — ответила она. «Я теперь не доверяю тебе, доверие совершенно необходимо». «Ты никогда не доверяла мне», — возразил я, освобождаясь от остатков ее заклинания. «Неправда. И вообще, это вопрос технический, а не личный». «Какой бы ни был», — сказал я, — «а я на это не куплюсь». Мендер набросил на меня парализующее заклятие, но я оттолкнул его, приготовившись к любой неожиданности. В это время Дара обрушила на меня отменное произведение, в котором я узнал «Шторм смятения». Я не собирался мериться с ними заклинаниями. У хорошего колдуна их обычно с полдюжины, и при грамотном применении вполне хватает, чтобы совладать с большинством ситуаций. В колдовском поединке именно стратегия, применение имеющихся в твоем распоряжении средств, зачастую решает дело. Если оба противника устоят до полного истощения заклятий, им приходится обращаться к сырым энергиям. Тот, кто контролирует их в большем объеме, получает преимущество. Я поднял зонтик против штурма замешательства, парировал Мендрову астральную дубину, остался цел, пройдя через мамин раскол духа, сохранил ясность сознания в колодце мрака Мендра. Мои главные заклинания были потрачены, а новых я совершенно не заботился с тех пор, как привык во всем полагаться на Спикард. Пришлось обращаться к энергии необработанной. К счастью, кольцо поставляло ее в куда большем объеме, нежели я когда-либо располагал. Все, что от меня требовалось, — заставить их израсходовать свои заклятия, избавившись таким образом от возможных неожиданностей. Я измотаю и истощу их. Мендеру удалось подкрасться сзади и задеть меня электрическим ножевым барабаном. В ответ я обрушил на него силовую стену и швырнул его в сеть крутящихся дисков, вспыхивающих во всех направлениях. Дара обернулась жидким пламенем, извивающимся, бушующим, выписывающим круги и восьмерки. Приближаясь и отступая, она окружала меня пузырями эйфории и боли. Я пытался отделаться от них ураганом, разбивающим вдребезги великое фарфоровое лицо, выкорчевывающим башни, испепеляющим формы и очертания. Мендер обернулся песком, просочился сквозь конструкцию, по которой рассыпался, и желтым ковром подкрался ко мне. Не обращая на это внимания, я продолжал атаковать их энергиями. Ковер швырнул в пламя и навстречу обрушил фонтан. Смахнув с лица и одежды огоньки, я направил сознание в онемевшие части левого плеча и ноги. Я разваливался на части, но снова собрал себя, как только одолел расплетающее заклинание Дары. Я проколол алмазный пузырь Мендера и превозмог узы освобождения. Трижды я сбрасывал человеческий облик ради более подходящего, но всегда возвращался к прежнему. Такого испытания у меня не было с выпускного экзамена у Сухая. Но окончательное преимущество, несомненно, было за мной. Их единственный реальный шанс состоял во внезапности, но был безвозвратно упущен. Я открыл все каналы Спикарта. Это вполне могло устрашить даже образ. Хотя, как я позже сообразил, также могло бы оглушить и меня. Я поймал Мендера в пучок сил, ободрал его до скелета и мгновенно собрал заново. Пригвоздить Дару оказалось труднее. Когда я дал залп из всех каналов, она ударила по мне заклятием ослепляющего блеска, что держала в резерве, и лишь благодаря этому спаслась от моего намерения обратить ее в статую. пришлось оставить дару в смертном облике, ограничившись замедленностью ее движений. Я помотал головой и протер затуманенные глаза. «Мои поздравления», — произносила она секунд, наверное, 10. «Ты лучше, чем я думала». «Я еще не закончил», — ответил я, глубоко дыша. «Пора сделать с вами то, что вы проделали со мной». Я приступил к приготовлению заклинания, которое предоставило бы мне контроль над ними. И тут заметил слабую, замедленную усмешку на лице Дары. «Я думала, мы сумеем справиться с тобой сами», — произнесла она, в то время как воздух перед ней начал мерцать. «Я ошиблась». Перед ней обрел форму знак Логруса. Ее мимика сразу стала более оживленной. Я почувствовал его жуткий взгляд. Когда он обратился ко мне, этот постичья голос, казалось, разрывает в клочья мою нервную систему. Примечание. Постичьо. Музыкальное, литературное или иное произведение, состоящее из отрывков и мотивов других произведений. Буквальный перевод с итальянского или французского — паштет, в переносном смысле — смесь, мешанина. «Я явился», — произнес он, — «разобраться с твоей непокорностью, о человек, что станет королем». Снизу донесся грохот обрушившегося зеркального дома. Я посмотрел туда. Дара и Мендер, только что с трудом вставшие на ноги, тоже. Зеркальные панели воспарили в воздухе и поплыли к нам. Они быстро развернулись в боевом порядке, многократно отражая нашу битву под бесчисленными углами. Перспектива была ошеломляющей, ибо само пространство казалось каким-то искривленным и закругленным. В каждом отражении нас окружало кольцо света, хотя я не мог обнаружить его источник. «Я с Мерлином», — донесся откуда-то голос призрачного колеса. «Конструкт!» — воскликнул знак Логруса. «Ты мешал мне в амбаре!» «Образу я тоже слегка помешал», — заметил призрак. «Это восстановило равновесие». «Чего же ты теперь желаешь?» «Руки прочь от Мерлина», — сказал призрак. «Он будет вершить здесь суд по праву короля. Никто не смеет ему препятствовать». Огни призрака закружились. Я направил импульс в спикард, открывая все каналы в надежде связаться с призраком и дать ему доступ к энергиям. Однако контакт установить не удалось. «Не нужно, папа», — заявил призрак. «У меня самого есть доступ к источникам в тени». «Что ты желаешь лично для себя, конструкт?» — осведомился знак. «Защитить того, кто заботится обо мне». «Я могу предложить тебе вселенское величие». «Ты уже предлагал. И я тогда тоже отказался, помнишь?» «Помню. И буду помнить всегда». Зазубренное щупальце от непрерывно перемещающейся фигуры двинулось в сторону одного из кругов света. Когда они встретились, последовала ослепительная вспышка пламени. Вновь обретя способность видеть, я не обнаружил никаких изменений. «Очень хорошо», — признал знак. «Ты пришел подготовленный. Еще не время ослаблять себя твоей деструкцией. Не сейчас, когда есть тот, кто ждет, когда я споткнусь». «Повелительница хаоса», — продолжил он, обратившись к Даре, — «ты должна исполнять пожелания Мерлина». Если его царствование окажется безрассудным, он уничтожит себя своими собственными деяниями. Если же оно будет благоразумным, ты безо всякого вмешательства получишь то, чего жаждешь. На ее лице отразилось сомнение. «Ты готов отступить перед сыном Амбара и его игрушкой?» — переспросила она. «Мы должны дать ему то, что он хочет», — признал знак. «На данный момент, на данный...» Воздух наполнился визгом в момент его исчезновения. Мендер улыбался самой незаметной из своих улыбок, отраженной в бесконечности. «Не могу поверить», — пробормотала Дара, становясь кошкой с цветочной мордой, затем древом зеленого пламени. «Придется поверить», — сказал ей Мендер. «Мерлин победил». Древо вспыхнуло всеми цветами осени и исчезло. Мендер кивнул мне. «Я лишь надеюсь, что ты знаешь, что делаешь», — сказал он. «Я знаю, что делаю. Поступай, как знаешь. Но если тебе понадобится совет, я постараюсь помочь». «Спасибо. Не желаешь обсудить это за ланчем?» «Не сейчас». Мендер пожал плечами и обернулся синим вихрем. «Тогда до скорого!» — донесся его голос, прежде чем вихрь умчался прочь. «Спасибо, призрак», — сказал я. «Ты стал куда лучше рассчитывать время». «У хаоса слабоват левый фланг», — ответил он. Я отыскал чистые одежды в серебряных, черных, серых и белых тонах и прихватил их вместе с собой в апартаменты Джарта. Мне было что порассказать. Мы бродили малохоженными путями, пересекая тень, и в конце концов вышли к полю заключительной битвы падения образа. Годы затянули раны, не оставив и следа от того, что здесь произошло. Корвин долго смотрел, не произнося ни слова. Затем повернулся ко мне. «Придется поработать, чтобы расставить все по своим местам. Добиться более устойчивого равновесия, обеспечить стабильность». «Да». «Как по-твоему, сумеешь пока удержать эту сторону в мире?» «В этом весь смысл», — сказал я. «Приложу все силы». «Большего и не требуется», — произнес Корвин. «Ладно. Рэндом, разумеется, должен узнать, что здесь произошло. Не знаю, как он воспримет тебя в качестве своего коллеги, но это уже детали. Передавай ему привет. А еще Биллу Роту». Он кивнул. «И удачи», — добавил я. «Тайны все еще покрыты тайной», — сказал мне отец. «Я дам тебе знать, как только что-нибудь выясню». Он сделал шаг навстречу и обнял меня. «Раскрути-ка это кольцо и пошли меня в амбар». «Уже раскручено», — сказал я. «Прощай». «И здравствуй», — добавил он уже с другого конца радуги. Затем я отвернулся. Мне предстоял долгий путь обратно к хаосу.